395. Болезнь делает человека лучше. Это знаменитое утверждение, с которым мы встречаемся во все эпохи, притом в устах мудрецов, как и в устах и на языке народа, заставляет задуматься. Если это утверждение правильно, то хотелось бы предложить один вопрос. Возможно ли, что существует причинная связь между моралью и болезнью вообще? Исправление человека, рассматриваемое в общих чертах, например, несомненное смягчение, очеловечение, рост добродушия, наблюдаемый за последнее столетие, не являются ли они следствиями продолжительного, скрытого и тяжелого страдания, неудачи, лишения, захерения? Сделала ли болезнь европейца лучше? Или, ставя вопрос иначе, является ли наша моральность, наша современная утонченная моральность в Европе, которую можно было бы уподобить моральности китайцев, выражением физиологического регресса? В самом деле, трудно было бы отрицать, что всякий раз, как в истории, человек показывает себя в особенном великолепии и мощи своего типа, события тотчас же принимали внезапный, опасный, эруптивный характер, при котором человечеству приходилось круто. И, может быть, в тех случаях, где дело, по-видимому, обстояло иначе, не хватало только мужества или тонкости углубить психологию и извлечь также и отсюда общее положение. Чем здоровее, сильнее, богаче, плодотворнее, предприимчивее чувствует себя человек, тем он безнравственнее. Мучительная мысль, над которой ни в коем случае не следует задумываться. Но допустим, что мы решимся на одно маленькое, короткое мгновенице идти за ней вперед. Как удивительно показалось бы нам будущее. Что тогда оплачивалось на земле дороже, как не то, к чему мы всеми силами стремимся, а человечение, улучшение, возрастающая цивилизация человека? Ничто не обходилось бы так дорого, как добродетель, ибо, в конце концов, земля благодаря ей уподобилась бы госпиталю, а каждый для каждого сиделка было бы последним словом мудрости. Правда, тогда бы царил на земле желанный мир. Но в то же время было бы так мало удовольствия друг от друга, так мало красоты, дерзания, отваги, опасности, так мало дел, ради которых стоило бы жить на земле, ах, и совершенно никаких подвигов больше. А все великие дела и подвиги, которые оставили свои следы и не были смыты волнами времени, разве они все не были в глубочайшей их сущности выдающимися безнравственностями?